не смогут спасти нас. Он говорит, что пользу, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Тут уже становится вопрос о спасении. Какова же, что такое вера, которая может спасти нас? И вот Иаков говорит, что она видна. На веру, которая спасает, ее видно. Он говорит, покажи мне веру свою. Покажи. То есть ее должно быть видно. И вот здесь, вот в этом отрывке, Иаков дает две такие ситуации в пример, чтобы мы с вами, читая это, порассуждали, как я вижу себя в вере. И он дает одну ситуацию, а говорит, что представьте себе, заходят в ваше собрание два человека. Один в богатой одежде, другой в бедной одежде. И вот какова ваша реакция? Как вы сами будете реагировать на вот эту ситуацию? И вот интересно перевод есть, вот «Радостная весть». Тут вообще интересно говорится. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии, и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в блестящей одежде, и скажете: «Садись сюда, здесь хорошо». А бедному скажете: «А ты встань там», или «Встань, сядь у ног моих». Вот смотрите, он говорит, здесь перевод говорит, предположим, да, он говорит, предположим вот такую ситуацию. И он направляет сразу, говорит, вы ведь скажете. Вот люди, вот, если мы честны сами перед Богом и видим, то мы понимаем, что нам сразу взгляд бросается, нам с кем лучше хочется познакомиться? Тем, кто богаче, тот, кто красивее, тот, кто на первый взгляд умнее и мудрее, с тем хочется ближе быть, да? А тот, кто в бедной одежде, тот, от которого, может быть, пахнет не очень хорошо, нам к этому человеку не очень-то тянет. И вот Иаков говорит, что вера, он дальше говорит, что посмотрите на Бога, как Бог смотрит. Он говорит, что не Бог ли избрал бедных, чтобы сделать их богатыми верою? И не им ли дал Царствие Божие, любящим Его? И вот он говорит, что Бог, посмотрите, как Бог смотрит на людей. И он не смотрит, богатый ты, красивый. Он не смотрит, в какой ты одежде, какое ты положение занимаешь. Он не смотрит так. Как ты смотришь на это? Какая твоя реакция? И вот здесь он говорит, что если ты исполняешь закон царский, возлюби ближнего, как самого себя, то ты хорошо делаешь. А если с лицеприятием, то грех делаешь. И вот плоды Духа, о которых мы все прекрасно знаем, да, сидящие здесь, что они записаны Галатам 5:23, мы часто, наверное, будем это все вспоминать за эти проповеди. И вот там вот первая любовь. И вот здесь Иаков как раз и говорит, что если ты, посмотри, как ты смотришь на людей, есть ли у тебя любовь к этим людям? Есть ли у тебя отношения с этими людьми? Кем ты окружил себя? Посмотрите. Посмотрите на свое окружение. Есть ли, кому стремишься ты насобирать друзей богатых и состоятельных, уважаемых и знатных? Или ты у тебя в окружении, я не говорю, что это плохо, но есть ли у тебя в окружении, смотришь ли ты на того же бедного человека, как на брата, которого Бог искупил? И дальше он дает еще один пример такой ситуации. Он говорит, А вот предположим, вы видите брата нуждающего, вы видите нужду. Как вы отреагируете на это? И он говорит о милосердии. Говорит, что милость, она превозносится над судом. Человек, который имеет милосердие, тот же плод Духа, он не судится. Он не судится Богом, потому что он имеет те же качества, которые у Бога. Поэтому вот эта тема о плодах Духа Святого, она дает нам время с вами, дает нам братьев, которые будут нам говорить об этой теме, чтобы мы с вами увидели для себя, как в зеркало посмотрели, имеем ли мы эти качества Божьи. Любовь, терпение, долготерпение, вера, воздержание, все смирения. Имеем ли мы эти качества? Чтобы мы, сидя здесь, на этом месте, мы взглянули в себе вовнутрь, посмотрели в себя, имею ли я этого, или мне нужно еще достигать. Чтобы мы могли отличить, не просто услышали любовь, и все, и это одно слово, а что такое любовь? Как Бог видит значение слова «любовь»? Как Бог видит милосердие, как Бог видит долготерпение, как Бог видит смирение твое, как ты, имеешь ли ты это. Пусть Бог благословит нас на это. И я хочу, чтобы мы встали на наши ноги, помолились, чтобы Господь открыл наше сердце, чтобы свет Божий проливался в наше сердце, и мы познавали истину Божию и характер Бога.